157. Меч пламенный является лучом доспеха духовного. Символ луча мечеподобного прошел все учения, как самый трудный знак. Даже наиболее миролюбивые изображения утверждали меч. Не значит он желание насилия, но он указывает готовность защищать самое священное. Так можно увидеть среди огня бурного стройный меч над лбом воителя духа. Жаль, что запечатление излучения так еще не совершенно в земном мире. Можно было бы явить наглядные доказательства лучей и прочих огней.